комплимент. Чтобы понять, о чем речь, я уточню этот момент. Будет легко догадаться и также просто понять, что я всего лишь 28, а на вид 45. И это вовсе не шутка, я констатирую факт. Меня при нашей первой встрече чуть не сразил на факт. Я не поверил глазам, разве бывает в жизни так, чтобы здоровый крокодил себя считал журавлем? Рожденный ползать в этом случае не только не взлетит, но и подпрыгнуть не сможет, чтобы умерить аппетит. Как будто камень на шее лишний вес тянет ко дну. И хочешь ты или нет, будешь стоять на полу. Будешь стоять и орать, как ты обычно орешь. Но на любом языке это всего лишь издёшь. Лишь отдаленно он похож на осмысленную речь. Во всяком случае так бывает во время наших встреч. Я смотрю тебе в лицо, но вижу там свиное рыло. Это меня веселит и кажется очень мило. Но иногда я боюсь, что ты лопнешь от злобы. Ты знаешь, мне тебя жаль, хотя, наверное, не особо. В твоих глазах настолько пусто, что глядя в них мне становится грустно. А не болит ли у тебя голова от того, что ты беда? В твоих глазах настолько пусто, что глядя в них мне становится грустно. А не болит ли у тебя голова от того, что ты беда? Путем долгих наблюдений, скрупулезных расчетов, мы обнаружили залог успешной офисной работы. Пусть дела подождут, ведь ты же не врач. Перед тобой никто не ставит суперсрочных задач. От работы дохнут кони, глохнут автомобили. Людьми 2,2 хватает максимальных усилий для того, чтобы оставаться полноценными людьми. И возможно это только с монитором Full HD. И возможно это только если open space вокруг. И возможно это только с полотенцами для рук. И вообще невозможно без автомата для кофе. А нарушение схемы привести может к катастрофе. И всем в общем-то пофиг, лошара ты или профи. Веди себя по шаблону, чтобы вырывать свои крохи. И сильнейшие качества среди всех твоих сильнейших — это пластмассовая лыба и нагрудный бейджик. Я умиляюсь тому, какой же ты бесполезный. Твой скипетр — это мышь, а трон — офисная кресло. Корпоративный дух для тебя приоритет. А самое святое время — время года обед. В твоих глазах